«Выходит, там все будут знать, что я не человек», — произнес питерский, словно размышляя вслух. «Ты ведь сам говорил, что не хочешь скрывать свою натуру, а тут сами кустодии тебя поддержат, и никто не посмеет о тебе дурного сказать. К тому же тебе не обязательно показывать себя сразу. Можешь присмотреться к отделу, решить, надо ли тебе это. Выбор останется за тобой. То есть вы мне даете право самому решать?» — уточнил парень. «Ты правильно сказал, что сам выбрал себе дом. Приказывать тебе я не стану, потому что мне больше по душе, чтобы ты был свободен в своем выборе». «Спасибо вам, вашество», — неожиданно сказал питерский. «За что?» — не понял я. «Ну, еще недавно, я в порту ящики таскал, но даже оттуда меня уволили, а вы мне работу дали, а теперь вон чего, консультант». Голос слуги дрогнул, он мотнул головой. «Я уверен, ты справишься с этой должностью», — успокоил я его. «Умру, но семью не опозорю. Умирать не нужно», — поспешно сказал я. «Спасибо, вашество», — дрогнувшим голосом повторил Фома. Телефон разразился трелью, а номер на дисплее заставил меня удивленно приподнять брови. «Добрый день, Станислав Александрович», — осторожно ответил я. «Мне стоило вам позвонить самому. Вот с этим я полностью согласен, Павел Филиппович», — хмыкнул кустодий. «Тут образовалась небольшая проблемка, и мне не помешала бы ваша помощь. Но это не телефонный разговор, как я полагаю», — уточнил я. «Все верно. Если сможете приехать, то я буду вам признателен. Мы уже на пути к вам». «Это хорошо», — собеседник прервал звонок. Я же откинулся на спинку кресла и потер переносицу, пытаясь избавиться от нарастающей головной боли. «Что-то случилось, вашество?» — обеспокоенно спросил Фома. «Мне нужно навестить Зимина», — пояснил я. «Я ему должен, учитывая, что новоявленный родич принял на себя весь удар Свиридовых. Это вы про ту дамочку?» Понятливо кивнул парень. «Да, несладко пришлось мастеру Зимину, ведь у него дома невеста, а он приволок с собой эту бестию. Авдотья, умная девушка», — возразил я, и наверняка прислушалась к его пояснениям. «И вы в это верите?» — питерский округлил глаза. «Да если бы я припер домой какую бабу и сказал, что это всего лишь долг семьи, то меня Иришка прогнала бы с глаз долой до того, как я успел все пояснить. Тут и впрямь все выглядит скверно», нехотя согласился я. «Быть может, мне придется спасать нашего друга. Хотя Александр Васильевич не предупредил ни о чем таком, а он, может, человек просто деликатный и не хочет в чужую семью лезть». Я не стал обсуждать характер главы кустодиев. Вместо этого просто прикрыл глаза, чтобы забыться легкой дремой. Фома понял, что меня не стоит беспокоить, и молча управлял машиной. Я же размышлял об открывшихся перспективах работы моего помощника в компании жрецов и новоявленных шаманов. Отчего-то я был уверен, что питерский справится со всем. Глава 18. Домик в деревне. Пейзаж за окном изменился. Мимо проносились высокие деревья, а затем показалось озеро, в котором отражалось голубое небо. «Не скучаешь по деревенской жизни?» – спросил я у Фомы. Тот пожал плечами. «Иногда случается, но потом я вспоминаю, как в деревне становится тяжко, когда приходит пора сенокоса. Траву сначала надо скосить, потом высушить и собрать в валки. И пока едет подвода с лошадкой вдоль такого валка, надо б на навильники закидывать и не мешкать. А на подводе обычно кто-то из молодых стоит и уминает сено, чтобы больше поместилось. Тут умеючи надобно, чтобы и на вилы не напороться и не свалиться с самого краю. А пыль сена поднимается и забивается под одежду, в волосы, в нос. Но стоит только почесаться, как эта самая пыль царапает взмокшую кожу и потом уже зудит так, что мочи нет. И, как по закону подлости, стоит только начать собирать сено в поле, как начинается дождь. И надобно вновь раскидать проклятую траву, чтобы просушить. Не то она запреет и никакая скотина ее есть не станет. Не знал, что с этим такие сложности, сказал я. А еще, вашество, у каждого деревенского есть здоровенный огород, продолжил слуга. Его надо вскопать, засадить всяческими корнеплодами, да огурцами всякими. Среди лета положено полоть от сорняков, рыхлить землю после дождей. Еще надо гонять птиц, которые норовят то вишню поклевать, то тыквы. Не все птицы боятся пугала, некоторых надобно громким звуком отгонять, а еще надобно грядки проклятущие поливать. И делать это лучше вечером, когда жара спала, и солнце скатилось за дальний лесок. Тут уж комары начинают пировать. Приходилось травами всяким натираться, но у меня от них нос забивался, и я чихать начинал так, что цапли на дальних болотах пугались. Я покачал головой и понимающе протянул. Дела, а? Баня мне всегда нравилась, но пока ее истопишь, сил на то, чтобы подольше полежать на полке, уже не остается. Хочется скорее помыться да отправиться почевать. Но это не самое скверное, вашество. Есть чего похуже, даже собирать урожай не так тяжко, как терпеть осенние беспросветные сумерки. А уж как начинаются косые холодные дожди, размывают дороги, то и вовсе тянет забраться на печку и не показываться наружу, пока не пройдет это времечко. А потом зима с метелями. Сидишь, бывало, в домишке, а за стеной воет ветер и трубу шатает, а уборная-то на дворе, и идти надо, а страсть как не хочется хвост морозить. Вот по таким воспоминаниям я совсем не скучаю, мастер. А мне деревня запомнилась другой, признался я, и парень усмехнулся. Ясное дело, Павел Филиппович, вам, наверное, только соломенную шляпу на голову надевали, чтобы макушку не напекло, да вручали книжку для чтения. Так и было, не стал спорить я, еще и плюшками баловали. Плюшки все любят, кивнул парень. А вот мне понравилось в городе. Ванна особенно пришлась по душе. Лежишь в ней и не думаешь, что потом воду вычерпывать надо и выносить во двор. Дороги все асфальтом да камнями выложены, и в лес ходить за дровами не нужно. Ну, тут не поспоришь. Кстати, надо будет спросить, как Зимину живется за городом. Фома хитро усмехнулся. У него наверняка не такой дом, что был у меня в деревне, предположил он. Мы въехали на территорию, обозначенному на въезде изображением лошадиной головы на табличке. Хорошее место, оценил Фома, оглядывая окрестности. И почему ты так решил? С интересом уточнил я. Посмотрите, над травой у дороги мошка не летает. Я прищурился, рассматривая обочину. И что это значит? Что вас кусать тут никто не будет? Усмехнулся парень. Мошка грызет так, что хочешь не хочешь, а в искупителя поверишь, в городе ее нет, весь гнус там природники вытравливают. Видать, и тут такое делают, предположил питерский. Наверное, согласился я, дорога привела нас к постройкам. Высокий, крепкий дом в два этажа был выложен из серого камня, крышу покрывала черепица и украшал выкованный из металла коник. Чуть поодаль расположился флигель для слуг, а за ним виднелась длинная постройка, в которой угадывалась конюшня, а у леса высился амбар и сенник. «Хорошо здесь все устроено», — вдруг мечтательно выдал Фома, остановив машину на площадке неподалеку от крыльца. «Ты же говорил, что в деревне жить не хочешь», — напомнил я. «А я и не отказываюсь от своих слов», — кивнул парень. «Однако же, видно, что тут хороший хозяин живет. Скорее хозяйка», — поправил я помощника. «Наверняка хозяйством здесь заправляет Авдотья. И что с того, вашество? Если она девка не глупая и может все в руках держать, то не стыдно ей дела доверить. Тем более, Станислав Александрович и сам важный человек. У него свои дела в столице, которые тоже надо исполнять. И во всем этом гармоничном существовании появилась одна портящая все девица», — вздохнул я. «Мы вышли из машины. Невольно я зажмурился от легкого ветерка, принесшего сладковатый аромат цветущих трав. Мимо деловито пролетел мохнатый шмель. Фома как-то сразу подобрался, внимательно следя за жужжащим насекомым. Мне даже показалось, что он сейчас рванет за ним, но спустя мгновение взгляд парня прояснился, став совершенно человеческим. «Не переживайте, вашество», — пробасил Фома, видимо, заметив мою настороженность. «Не стану я бегать тут как полоумный». В этот момент из-за дома вышел невысокий мальчишка, в котором я без труда узнал Колю. Он приложил ко лбу ладонь козырьком, чтобы прикрыться от солнечных лучей, а потом махнул нам рукой. «Он не человек», — вдруг низким голосом произнес питерский. Я запоздало подумал, что стоило напомнить помощнику о том, что брат Авдотья из другой породы. «Знаю», — коротко отозвался я, — «но нападать он точно не станет». Фома принюхался, ловя потоки воздуха носом, и слегка поморщился. «Волчонок, совсем еще молодой. Это проблема. Главное, чтобы куры были на ночь закрыты», — усмехнулся парень. Меж тем Коля подошел к нам и, оказавшись всего в нескольких метрах, вдруг сбился с шага. Моим глазам предстала удивительная картина. Волосы на его голове приподнялись, а на затылке появились два больших уха. «Ой!» Мальчишка принялся смущенно приглаживать их, пытаясь спрятать. «У меня тоже так часто бывает», — заулыбался питерский. «Только у меня они короче, и потому в волосах не так видно». Коля с опаской покосился на него, а мне приветственно кивнул. «Здравы будьте, Павел Филиппович. Дядя Стас предупредил, что вы приедете, но не говорил, что». «Он не сказал. Я с любопытством заметил, как у молодого перевертыша удлинились ногти и внезапно стали темнее. «Ну ты чего?» — вдруг совершенно по-свойски воскликнул Фома. «Неужто не чуешь, что я не со злом тут? Я с мастером приехал и недоброго тебе не желаю, и на твою вотчину не претендую». «Да, я понимаю», — мальчишка попытался сунуть руки в карманы штанов, но когти зацепились за ткань, и молодой шаман принялся их высвобождать. «Однако тщетно, так никуда не годится», — вздохнул Фома и внезапно оказался рядом с мальчишкой. Тот замер, выпучив глаза и часто дыша открытым ртом, а питерский деловито высвободил его пальцы и заправил вывернутые карманы. «Я тебе расскажу, как держать ухи при себе», — пообещал помощник и потрепал волчонка по макушке. «И как же?» — пискнул тот настороженно. «Мне довелось жить в деревне, полной волков и медведей. Они частенько оказывали друг другу когти и зубы. Староста их разгонял на раз, брал воду ковшом и давай им в морды плескать. Здесь не везде есть вода», — жалобно сообщил паренек. «А ты представь, что тебе ее в лицо вылили. Прям студеную, из глубокого колодца, куда солнышко никогда не заглядывало. Такую, от которой зубы сводит, и сердце замирает». Медленно волчьи уши исчезли в волосах парня. Он неверяще посмотрел на свои совершенно человеческие пальцы. «Надо же, помогло». Фома бесхитростно улыбнулся и щелкнул по носу нового знакомца. «А не должно было?» – неуверенно уточнил Коля. «Должно. Но чтобы с первого раза, это ты силен, однако. Мне долго приходилось кепку носить. Я тоже ношу», – признался Двушкин и робко улыбнулся. «Меня Фомой кличут». Помощник протянул руку молодому шаману. «Николай», — ответил тот, но тут же поправился. «Коля, давай мы с тобой договоримся жить в мире, Коля. Таким, как мы, надо держаться вместе», — проникновенно предложил питерский. «Я смотрел на этих двоих и вдруг испытал что-то сродни гордости. Фома и впрямь станет хорошим консультантом нового отдела, а потом, может быть, и заведовать этим самым отделом будет». «Согласен», — улыбнулся мальчишка и вдруг чихнул. И на его макушке опять появились лишние уши. Коля вынул из-за голенища сапога кепку и водрузил себе на голову. «Можно и так», — пожал плечами питерский. Тут дверь дома распахнулась, и на крыльцо вышел коренастый человек, не узнать которого было сложно. «А вот и дядя Стас», — довольно сообщил мальчишка. «Он только час, как домой вернулся. И где же был до того?» — поинтересовался я. «Ясное дело, на сеновале спал». Остоловался в пристройке с конюхами. Авдотья сказала, что в дом его боли не пустит. «Но все ж пустила», — заметил я. «Это из-за вас», — хихикнул паренек. «Сказала, что если он будет немытый и вонять мышами, то про нас будут дурно думать. А как же мастер Морозов? Он ведь тут был утром», — удивился я. «Он хитрый и на глаза сестрицы не показывался. Я его сразу заприметил. Так Александр Васильевич попросил не выдавать его и сразу пошел на мужской разговор с дядей Стасом. Дела», — протянул Фома, пряча усмешку. «Но она исчезла, когда мы подошли к крыльцу». Стас спустился со ступеней, облаченный в свежую рубаху. Его волосы были влажными после душа, щеки и подбородок тщательно выбриты. «Спасибо, Павел Филиппович, что явились так скоро», — преувеличенно бодро заговорил Зимин. «Как ваши дела?» «Рассмотрение дела перенесли на неделю, а еще моя соседка пришла в себя. Стало понятно, что кустодий был в курсе произошедшего воскрешения в моем доме, хотя я этому не удивлялся. Понятно, что старший Морозов уже ввел в курс дела своего преемника, а тот воровато огляделся и прижал палец к губам, давая понять, что мне стоит быть осторожнее со словами. Может, Коля покажет мне ваши угодья?» — миролюбиво предложил Фома. «Я не возражаю», — прищурился Стас, оценивая состояние мальчишки. Поняв, что тот не боится питерского, кустодий расслабился и даже улыбнулся. «Только захвати с собой пирожков поболе», — велел он Коле. «Негоже на пустой желудок ходить. Зайти на кухню и скажи кухарке, что я велел выдать провианта на двоих». Когда Коля с Фомой скрылись из виду, Зимин поманил меня на задний двор. Там оказалась просторная беседка, в которой мы с удобством и расположились. На столе стоял самовар и большая тарелка, наполненная пирогами. Зимин налил в чашки чай, подвинул одну мне. «Пацану надо много есть, он постоянно голодный, и от этого ему сложно сдерживать свою натуру. Фома тоже не дурак поесть», — кивнул я. «Александр Васильевич предупредил меня, что ваш помощник не из людей», — Стас поднял руки, словно ожидал моего возмущения. «Это дела семейные, и мне надо было знать обо всем, чтобы не навредить своим. Значит, мы свои», — улыбнулся я. «Иначе я никогда бы не согласился принимать участие во вчерашнем цирке», — буркнул он. но тут же не выдержал и засмеялся. Но вы видели ее лицо в тот момент, когда Свиридова поняла, что просчиталась? Видел, кивнул я. Она ведь думала, что отхватила главный трофей, важного некроманта империи, а достался ей покоцанный ледяной гном. Зря вы так о себе, я даже закашлялся, чтобы не обидеть собеседника с мешком. Бросьте, махнул рукой Зимин. Мы оба знаем, что дамочка рассчитывала на другой результат. Напялила красивое платье, прическу сделала, подругу попросила помощь, но все пошло не по плану. И где сейчас Елена Анатольевна? Стас хмыкнул и поднял указательный палец к потолку беседки. Параша, старое хорошее имя. Считаю, что надо все делать по закону, раз пошла такая пьянка. Хотела девка отдать долг, так пусть все будет как полагается. Нечего ей старое имя носить, пусть отзывается на новое. Жестоко, хмыкнул я, но справедливо, перебил меня Кустодий. Так и где сейчас Параша? В доме. Я принялся рассматривать окна, пытаясь заметить, качнется ли занавеска. Нет ее в доме, довольно сообщил Стас, но тут же помрачнел. И Авдотья тоже не дома. Они обе отправились на конюшню. Моя зазноба решила выгулить новую лошадь. Нам вчера привезли животинку, которую нужно потихоньку приучать ко двору. И Елен. Параша ей помогает, Авдотья не стала бы допускать к лошадкам незнакомых людей, хитро ответил мужчина. Она и мне не каждый раз позволяет зайти к лошадкам. Почему? Не понял я. Они порой чуют нашу силу и начинают волноваться. А я все же не последний криомастер в империи. Он довольно усмехнулся. Значит, Авдотья не пустила вас ночевать домой? Осторожно уточнил я. Колька рассказал, вздохнул Зимин и махнул рукой. Авдотья, девка суровая, с ней не забалуешь. Я ведь попытался ей все пояснить. Но она как увидела, что я веду к порогу эту парашу, так словно окаменела. Ни слова мне не сказала, когда я вошел в дом, а потом через Кольку передала. Либо я буду спать на сеновале, либо она. И вы поступили, как мужчина. Я бы остался в доме, неожиданно признался Кустодий. У меня спина, не как у молодого, и ночка эта из меня едва болезного не сделала. И почему же вы пошли на сеновал? Так эта Свиридова тоже тут поселилась, в комнате под лестницей. Если бы я ночевал с ней в одном доме, то проснулся бы от того, что Авдотья заложила двери и подожгла жилище. Думаете, уверен, кивнул Стас и добавил с мрачным торжеством. Я б на ее месте так и сделал. Простите, это все моя вина. Вы пострадали за меня, за семью. Поправил меня Зимин и криво усмехнулся. Но мне думается, что оно того стоит. Авдотья остынет и поймет, что выбора у меня не было. А вот князь Свиридов теперь у нас вот тут. Он сжал кулак, и образовавшийся на нем лед хрустнул. Думаете, знаю. Перебил меня Стас. Мои люди выяснили кое-что о семейке наших должников. Что-то важное. Насторожился я. Судите сами, мастер Чехов. С недавнего времени в свете перестала появляться младшая дочь судьи, Наталья. У нее позднее открытие дара, с готовностью пояснил я. Вы же понимаете, что девица сейчас нестабильна и может натворить всякого. Вот ее и держат под присмотром в какой-нибудь деревушке. Зимин вздохнул. И я бы в это поверил, мастер Чехов, произнес он, вот только мне доподлинно известно, что Наталья ни в какой деревне не прячется, и что ее папаша тайком от всех лишил младшую дочурку наследства и фамилии. Едва не подавившись чаем, я вернул чашку на стол. Ко всему прочему, избранника нашей параши в столице нет, а его семья никак не отреагировала на то, что их будущая невестка отменила помолвку и решила исполнить долг по старому, никому не нужному закону. Они просто могут пытаться избежать скандала. Поговаривают, что жених Елену все же любит, и вполне способен решиться вызвать соперника на поединок. Потому парня могли вывести подальше в глушь, чтобы он не наделал глупостей. Как знать, сидит он сейчас где-нибудь в Москве и обучает медведя играть на балалайке. В провинцию могут свести, но в Москву, иронично хмыкнул Зимин, это уж совсем дремучее местечко. Слышал, там до сих пор дома не закрывают, потому что это дурная примета. Но разговор об ином, мастер Чехов, есть у меня предположение, что все не так просто. И Наталья не просто так оказалась в опале у отца. И не случайно судья позволил старшей сменить жениха. И что же произошло, по-вашему? Думаю, что Наталья сбежала из дома, глядя на меня, хмуро произнес Зимин. И сделала она это с женихом нашей параши. Глава 19. Мир в семье. Я какое-то время молчал, пытаясь осмыслить сложившуюся ситуацию. Если предположить, что все произошло именно так, как говорил Зимин, то логику поведения Свиридовой можно было понять. Наталья вполне могла совершить глупость, и виной этому было бы позднее становление дара. Ее настроение должно было меняться по 100 раз на дню. В такое время обычно принято пристально следить за подростками, но младшая дочь судьи вполне могла выбраться из-под надзора семьи. Однако отпрыск Гагариных при нашей встрече показался мне разумным парнем. Даже несмотря на то, что повел себя вызывающе, пытаясь показаться героем и вступиться за девушку, как того требовал этикет. Юрий Николаевич был кадетом, а значит, не только владел силой, пусть и на начальном уровне, но и жил по уставу. Неужели он настолько мог потерять голову, чтобы опозорить семью? «Мне довелось видеть этого парня», — медленно произнес я. «И что вы о нем скажете?» — прищурился Стас. «Молодой, гордый, смелый», — перечислил я качества, которые заметил в Гагарине. «Вы с ним дружны?» — я покачал головой. В нашу первую встречу парень едва не напросился на поединок, но его можно было понять. Он пытался защитить честь оскорбленной дамы. «Вы умудрились оскорбить даму?» — развеселился кустодий. «Павел Филиппович, вы полны сюрпризов. Поведайте мне, как так вышло?» «Елена Анатольевна», — пояснил я, и мы оба скривились. «Параша», — назидательно поправил меня мужчина. «Пусть так, она едва не спровоцировала конфликт, но вовремя поняла, что напрасно это затеяла, и сумела все исправить. Она ведь адвокатесса», — кивнул собеседник. «Но мне показалось, что парень был очарован своей невестой», — начал было я. «Она может казаться милой», — с готовностью согласился Стас. «Я как-то видел ее издалека и тоже подумал, что девица чудо как хороша». Криомастер обернулся, удостоверившись, что у нашего разговора нет свидетелей, и продолжил. «Однако, когда меня угораздило оказаться в ее компании, я быстро убедился в правильности старой поговорки. Не все то золото, что блестит. Насколько я помню, госпожа Белова уверяла, что парень с юных лет влюблен в Елену и был счастлив объявить о помолвке. Несмотря на то, что он несколько моложе своей невесты, этот союз был для него желанным. Хотя, ходили и другие слухи». Стас пожал плечами. «Все могло измениться. Не только девушка способна передумать, но и парень. Сложно в это поверить», — усомнился я. «Гагарин не стал бы навлекать позор на свою семью. Одно дело — разорвать помолвку. Но разорвать помолвку со старшей сестрой, чтобы взять спутницей младшую. Поправил меня Зимин. Никто бы не одобрил такой шаг, вы ведь понимаете. Конечно, я знал, что в нашем обществе было принято сочетать браком сначала старших отпрысков, а лишь затем младших. Порой приходилось спешно играть свадьбу взрослой дочери, чтобы можно было отдать в выбранную семью младшую. Иногда выбор супруга был не самым удачным, но условности никто не отменял. Наталья ни при каких обстоятельствах не могла бы войти в семью Гагарина», — произнес я. «И неважно, кто отменил бы помолвку, Юрий или Елена, это был бы позор для семьи, если только договоренность не была нарушена без вмешательства молодых», — подсказал Стас. «Например, из-за соблюдения старого закона, который так удачно согласилась исполнить старшая дочь судьи. И по странному стечению обстоятельств ее спасителем оказался не какой-то бродяга, а вполне себе завидный жених империи. Девушка просто решила не упускать такой возможности. Она ведь понимала, что тоже может составить отличную партию княжичу Чехову. Осталось только разыграть эту карту. Я не удержался и осенил себя священным знаком Искупителя. Сохрани меня судьба от такой невесты. Думаю, Елена была уверена, что вы не сможете ей отказать. Она не заходила к вам в гости?» Я потер переносицу, припоминая, а затем ответил. «Было дело. Подозреваю, она могла предложить вам хорошо провести время. Пожалуй, я не стану говорить на эту тему», — твердо заявил я. «Нет уж, княжич, вам придется ответить», — неожиданно сурово потребовал Стас. «Если вы получили предложение от незамужней девицы и воспользовались им, я бы не стал этого делать», — перебил я собеседника. «Может, я и молод, но не глуп, и понимаю, что нельзя без последствий путаться с девицей благородной крови, которая при этом еще и помолвлена. То есть, предложение было», — усмехнулся Стас. «Свиридова – отчаянная дама. Думаю, если бы я поддался ее чарам, то затем ко мне приехал бы ее папенька и объявил о том, что я, как благородный человек, обязан жениться. Не сомневайтесь, так бы и случилось. И отказаться бы вам не удалось, мастер Чехов. Такого скандала вам в высшем свете не простили бы. Помолвку с Гагариным расторгли бы, а вы бы заплатили Виру семье парня, а Свиридов бы предложил им младшую дочь и удобную для всех историю о соблюдении закона. Отличная комбинация, заключил я и хлопнул ладонью по столу. Я недооценил Елену Анатольевну, она замечательно сыграла, и ведь я никак не мог понять, зачем ей вся эта история с соблюдением старого закона. Полагаю, что Гагарин для нее был прекрасной партией. Мальчишка позволил бы вести адвокатскую практику, а потом она могла бы занять пост судьи, который освободил бы для нее папенька. А вам не пришло в голову, что она хотела бы однажды стать княгиней Чеховой? Ваша семья куда более знатная. Елена Анатольевна хорошо знакома со мной и уже поняла, что подмять меня под себя у нее не выйдет. Я ведь не Юрий Николаевич, с его готовностью исполнять все ее прихоти. Женщины коварны, возразил Зимин и хитро улыбнулся. Однако вы сумели ее переиграть и отказались от заманчивого предложения, а потом этот цветочек достался мне. Тут он помрачнел и покачал головой. Да чего же она склочная баба, скажу я вам, хуже Марфушечки, осведомился я. Ох, напомнили, хохотнул Стас и тоже осенил себя священным знаком. Но та хотя бы глупая, а эта девица, другая. Она умная и ядовитая, каких поискать. Хорошо, что ваша бабушка с Александром Васильевичем передала мне инструкции относительно того закона, к которому обратилась наша параша. Он обязывает должницу носить имя, которое ей дает спаситель или тот, кто его заменяет. Также она должна работать в моем доме наравне со мной и домашними. Служанкой я ее сделать бы не мог, но в моем доме я сам работаю. И моя невеста тоже не белоручка. А, значит, и судейской дочке придется закатать рукава. А в моем доме она жила бы в гостевой комнате и могла бы требовать от слуг завтрак в постель, догадался я. А еще она могла бы ругать вашего помощника. К слову о нем. Зимин отодвинул от себя чашку и поставил на стол локти. Я правильно понял, что он решил взять шефство над Колей. Он всего лишь подсказал мальчонке, как прятать уши, мягко возразил я. Вы же понимаете, что... Питерский, хороший человек, отмахнулся от моих пояснений Стас, и не человек он тоже хороший, я в таких вещах разбираюсь, Павел Филиппович, и буду только рад, если он поможет добрым словом или советом моему будущему родичу. Мальчишка после переезда немного нервничает, здесь все ему в новинку, он привык к болотам, голосам, которые там слышал, мне от чего-то кажется, что здесь ему одиноко, но как его отдавать в школу? Если у паренька уши и когти отрастают, стоит ему понервничать. Затравит ведь его, или того хуже, выведут из себя, а потом будут собирать выбитые зубы сломанными руками. И за каждый такой зуб мне придется платить. И ладно бы деньгами, но ведь могут потребовать услуги какие. Я кивнул. Понимаю, мы с Александром Васильевичем решили, что Фома станет консультантом в новом отделе охранки. И Коле было бы полезно наблюдать за его работой. Вы ведь понимаете, что если не сегодня, так завтра он станет работать на мою организацию, а его сестра не против, насторожился я, она все понимает, и знает, что с такими талантами мальчишка должен занимать важный пост, и было бы славно, если бы в двух главных ведомствах империи работали не просто два шамана, а два человека, которые приятельствуют и уважают друг друга, с этим не поспоришь, кивнул я, вот и славно, я слышал, что Фома будет учиться манерам и законам высшего общества. Ваша бабушка наняла для него учителей. Было бы неплохо, если бы Коля тоже посещал эти занятия. Как считаете? Мне кажется, что у шаманов есть одна общая черта. Они ужасно любят учиться чему-то новому. Улыбнулся я. Думаю, что Фоме понравится компания. Признаюсь, у меня словно камень с души упал. Колька, хороший пацан, но я за него все же переживал. Зимин встал на ноги и поправил ремень. Ну что ж, господин некромант, пожалуйте посмотреть на наше хозяйство. Не откажите в удовольствии сопроводить вас на конюшне и показать лошадок. Я понял, что он желает продемонстрировать мне процесс воспитания судейской дочери, и не стал отказываться от такой возможности. Мы обошли дом и направились к длинному строению, которое располагалось довольно далеко. Однако дорожка велась среди зеленых трав и цветов, и идти по ней было достаточно приятно. Тут поработали мои коллеги, пояснил Стас. Природники помогли вырастить деревья и кустарник. Я закупил нужные удобрения и распорядился засеять поля необходимыми культурами. Вы в этом разбираетесь? Удивился я. Скажите тоже. Он отмахнулся. Тут всем заправляет Авдотья. Рядом располагается императорская конюшня, где поселились многие из ее деревни, и моя невеста там всем заведует. Видели бы вы, Павел Филиппович, какая она деловая бывает, когда указания раздает. Люба дорого посмотреть. Значит, вы нашли себе спутницу по сердцу? Все так, мастер. Не думал, не гадал, что судьба меня наградит и даст шанс завести семью. Я и не надеялся, что смогу встретить ту, кто будет смотреть на меня как на равного, а не как на монстра. Арина Родионовна, к слову, считает вас хорошим человеком, заверил его я. Держитесь за нее, Павел Филиппович, с неожиданной серьезностью сказал Зимин. Сама судьба уберегла вас от соблазна уступить Свиридовой. И уверен, что даже если бы вы смогли избежать помолвки и свадьбы с этой девицей, то Нечаева никогда не простила бы вам этой интрижки. Вы правы, тихо ответил я. А с Ариной Родионовной вы, хорошая пара, не тяните с помолвкой, мой вам совет. Потому как при вашем статусе, вам могут подобрать подходящую невесту и вынудить заключить союз, который устроит империю. Вы о чем-то знаете, осведомился я, взглянув на собеседника. Тот повел плечами, словно попытался с них что-то сбросить, но не ответил мне прямо. Покосился и вздохнул. Мне вот повезло быть негодным женихом. Может, я и хороший служитель империи, но моя кровь никому не приглянулась. А вот с важными фамилиями все иначе. Мне подумалось, что речь может идти не только обо мне, а о нашем общем приятеле Шуйском. Но я понимал, что Зимин не будет говорить открыто, если дело касается дел империи и лично императора. Однако стало ясно, что разговор этот не праздный, и я решил в ближайшее время обязательно обсудить с Дмитрием Васильевичем эту тему. «Спасибо за совет», — заявил я, — «непременно последую ему». К слову, наш общий знакомец тоже планировал изменения в личной жизни. Передам ему этот совет, не пропадать же добру. Стас посветлел лицом и кивнул, будто хваля меня за догадливость. Между тем мы подошли к загону, в котором неспешно прогуливалась лошадка рыжей масти. Ее вела под устцы Авдотья. Девушка была облачена в узкие штаны, заправленные в сапоги, и белую рубашку. Волосы она собрала в тугую косу. Завидев нас, хозяйка кликнула сидевшего у ограды помощника. Тот немедля подошел к ней и забрал уздечку. «Здравы будьте», — поприветствовал я Авдотью, когда она подошла ближе. «И вам не хворать, мастер Чехов». На жениха она бросила короткий взгляд и тотчас отвернулась. «Какими судьбами решили навестить своего дорогого друга? И с вами хотел повидаться», — кивнул я. «А еще мне стоит извиниться». «За что?» — девушка усмехнулась. «Станиславу Александровичу пришлось выручить меня и привести к вам». «Ну что вы?» — перебила меня Авдотья и вынула из кармана платок, чтобы буднично смахнуть с подбородка жениха крошку от пирожков. «Подумаешь, мой жених привез с собой из яблоневого сада молодую красивую княжну. Я радоваться должна, что ему досталась такая ладная невеста». В ее голосе зазвенела сталь. «Но я слишком хорошо знал, что это означает. Моя бабушка тоже была сильной женщиной, которой порой было больно. Наша семья рада, что у него уже есть невеста. И это вы», — твердо заявил я. «Тогда почему Морозов решил наградить нас этой девицей?» — сощурилась Авдотья. «В этом только моя вина, и я прошу вас наказывать меня, а не Станислава Александровича. Во всей этой ситуации он лишь жертва обстоятельств. Он», — девушка подбоченилась, — «простите, вы оба, во всем этом целиком моя вина», — повторил я тихим голосом и вздохнул. «Именно поэтому я и приехал. Значит, это вам мы обязаны тем, что в доме пришлось принимать эту дамочку, что пришлось поселить Калю во флигеле. Зачем?» — не понял я. «Затем, чтобы гостья не увидела его особенности», — девушка оглянулась. «В последнее время он часто стал показывать ушки. Для него этот переезд дался тяжело, и мы стараемся создать для него здоровые условия». Неожиданно откуда-то справа донесся громкий свист, а потом по дороге пронесся довольно крупный волк. За ним бежал здоровенный кот. Авдотья опешила и проводила зверей взглядом, пока они не скрылись из вида за расположившимся вдалеке амбаром. «Я договорился о том, что Коля будет обучаться с преподавателями. В классе их будет двое. Он и другой, такой же шаман», — вкратчиво сообщил Зимин. «Какой хитрец», — выдала наконец девушка, и глаза ее сузились. «Надеешься, что я растаю, поняв, что ты заботишься о Кольке?» «Конечно», — с готовностью кивнул Стас. «И надеюсь, что ты стукнешь княжича. Я даже готов его подержать, чтобы он не уворачивался». И как бы желая подтвердить свои слова, Зимин крепко ухватил меня за плечи. «Только ты бей его так, чтобы синяков не видно было. Он человек важный, ему неловко будет признаваться, что его поколотили за дело. Я с трудом сдерживал улыбку. Авдотья же не смогла долго сохранять серьезное выражение на лице и усмехнулась. Пусть живет, не хватало нам еще покалечить некроманта. У него бабушка, говорят, очень серьезная. То есть, меня сейчас спасла бабушка? Я изобразил возмущение. Что поделать, Павел Филиппович, хмыкнул Зимин, подставляя руки своей невесте. Авдотья легко подтянулась на перекладине и перекинула ноги через ограду. Она спрыгнула в объятия жениха и на пару мгновений замерла, рассматривая его лицо. «Плохо спал?» – спросила она негромко. «Отчего же?» – хмыкнул мужчина. «Подумаешь, мыши пытались откусить у меня самое ценное. Твой нос?» – хихикнула Авдотья и ткнула жениха кулаком в бок. «Значит, я прощен, вторую ночь мышей греть не будешь», – подтвердила девушка. «Чтобы не смущать пару, я сделал вид, что рассматриваю гуляющую неподалеку лошадь. Уж не нашу ли гостью вы ищете, Павел Филиппович?» – спросила Авдотья. «Думаю, она должна быть где-то неподалеку», – предположил я. «Ближе, чем вы думаете», – заявила хозяйка и взяла под руку своего жениха. «Могу сопроводить вас в стойло». «Куда?» – удивился я. «Прямо внутрь постройки, мастер-некромант. Там сейчас наша парашенька. Я ведь могу сам ее найти и кое-что обсудить», – уточнил я. «Конечно, княжич», – закивал Станислав Александрович. «Ступайте, так даже будет лучше. От моего вида наша гостья начинает нервничать. Кажется, я ей почему-то не нравлюсь. Уж не знаю, как такое возможно. Никто не понимает, как такое возможно», – Авдотья усмехнулась и прильнула к своему жениху. Я развернулся и пошел в сторону, откуда мог попасть внутрь построек, где содержались лошади. Глава 20. Разговор по душам. Вход нашелся за небольшой дверью, которая оказалась не запертой. Я вошел в помещение и прикрыл за собой створку. Здесь витал густой аромат сена. Вдоль широкого прохода виднелись просторные стойла, в некоторых из них стояли лошади, которые при моем появлении настороженно зафыркали и тревожно зацокали копытами. Мне подумалось, что они учуяли цвет моей силы, а быть может на мне остался запах шамана-перевертыша, который беспокоил животных. Я старался двигаться плавно и неспешно, чтобы не пугать лошадей. В проем, который выходил в загон, заглянул невысокий паренек в серой рубахе. «Вам нужна помощь», — уточнил он. «Авдотья позволила мне зайти сюда, чтобы поговорить с Еленой». «Здесь таких нет», — усмехнулся слуга и пригладил непослушные вихры на затылке. «Вы, барин, верно про нашу новенькую говорите, ту, что парашей кличут. Про нее не стал спорить я. Она там оковыряется», — ответил парень и указал в дальнюю сторону прохода. «И вы с ней поосторожнее, барин». Я усмехнулся. «А что не так? Ругаться изволит? Что-то на вроде того. Не так, как принято у приличных людей, матом, а какими-то мудреными словами. И думается мне, что слова эти должны казаться нам обидными. Да только мы по-столичному не обучены, и многих выражений отродясь не слыхивали. И как тут обижаться, когда не понимаешь, о чем это бесноватая кричит?» «И громко кричит?» Не скрывая улыбку, спросил я. «Сейчас уже не так, как утром. Устала, наверное. А может, голос сорвала. Мы ей предложили чаю, да только параша, гордая девка, похоже, и в конюха нашего, Жорку, кружку кинула. А он что, у нас равноправие? Мы ж не дремучие какие, ваше благородие». Кружку кидать Жорка в нее в ответ не стал, потому как мог ентой кружкой можно сломать девке кость. А вот загрести лопатой навозу и швырнуть в ейную морду, это он смог. Так вот, после этого параша орать и перестала. Может, ей на язык навоз тот попал, этого мы не ведаем. «Понятно», — я кивнул и постарался не поднимать глаз на работника, чтобы он не заметил в них смешинки. «Пойду я, поздороваюсь с парашей. Ваше благородие», — парень неуверенно шагнул ко мне и поправил пряжку ремня. «А правду про вас говорят, что вы с мертвыми говорите?» «Как есть, правду», — признался я. «Значится, вы как наш барин, Николай, немного не такой», — осторожно пояснил я. «Коля видит всякое, а я приказать призракам могу. И мертвые вас слухают, прям команды исполняют». Я сурово свел брови на переносице и поправил парня. «Мертвые не циркачи, чтобы выполнять трюки. Вы простите, ежели я говорю что-то не то», — смутился парень. «Просто мы все, кто приехал сюда с Авдотьей, боимся, чтобы батя нашего Коли не ходил за ним призраком. Чтобы молодой барин не стал таким же, каким был его папаша. Мы вот тут смекнули, что барин старый был таким же, как Евойный отец, а тот в деда пошел. Поговаривали, что дед Двушкин был хороший человек, пока его папаша не помер. А как старого-то не стало, так и молодой сделался смурным. А может, все и не так было. В народе ведь не принято о мертвых плохо говорить. И может, про деда, все это сказки. А кто правду знал, тот уже помер и не расскажет, как оно все на самом деле было. Но мы беспокоимся за Николая, уж больно он хороший парень, что для барской породы не свойственно. Но вдруг с него и пойдет добро, стала понятна причина беспокойства работника. Об этом не беспокойтесь, мягко продолжил я. Старшего Двушкина здесь быть не может. Он остался на старых болотах, и не может их покинуть, чтобы навредить кому-нибудь. Работник тут же повеселел. Вот и славно, произнес он, низко поклонившись. Спасибо вам, добрый человек. Мы все за вас искупителю молимся и просим за ваше здравие. Спасибо. Я коротко кивнул и направился в сторону, где должна была найтись Свиридова. Парень же рванул прочь, видимо, намереваясь рассказать приятелям о призраке Колиного отца. Внезапно из дальнего стойла послышалось сдавленное ругательство. Я подошел к приоткрытой створке, и моему взору представилось поистине потрясающее зрелище. Посреди огороженной площадки стояла Свиридова в штанах из грубого серого сукна и такого же цвета рубашки, подпоясанной бечевкой. Волосы княжны были убраны под косынку, но та сбилась, и длинная прядь черных волос выскользнула наружу. В ней запуталось сено. Обута девушка была в галоши, которые были ей большие, и их пришлось обмотать бечевкой на манер лаптей. Вся одежда судейской дочери, включая суконные перчатки, была испачкана в навозе. Девица опиралась на вилы с длинным черенком и смотрела в стену остекленевшими глазами. «Добрый день», — сказал я негромко. Елена Анатольевна встрепенулась и уставилась на меня осоловевшим взглядом, который, впрочем, почти сразу прояснился. «Вы», — произнесла она сквозь зубы, и я попятился, подумав, что с адвокатессы станется попытаться ткнуть меня вилами. «Если вы заняты работой, и я вас отвлекаю, то извините, можем поговорить когда-нибудь в другой раз», — вежливо начал я. «Стоять», — захрипела Елена, — «или никогда», — закончил я фразу. «Лучше оставайтесь, где стоите», — холодно предупредила Свиридова, и ехидно поинтересовалась. «Не каждый день увидишь, как княжна чистит навоз на конюшнях, не так ли, Павел Филиппович?» «Труд облагораживает дворянина», — возразил я. «Кстати, вам очень идет рабочая одежда», — Свиридова недобро усмехнулась. «Вы так считаете? Ну, определенно больше, чем платье с цветами семьи Чеховых. Я лучший адвокат Петрограда», — запальчиво воскликнула девушка. «А вот с этим бы я поспорил», — быстро ответил я. «Лучший адвокат не допустил бы такую грубую ошибку с законом». Елена Анатольевна перехватила вилы и шагнула ко мне, и я поспешно попятился. «Не вздумайте сбегать», — просипела она и вдруг отбросила орудие труда в сторону. «Я пришел сюда не за этим, а зачем?» Неожиданно взвилась девушка. «Это из-за вас я оказалась здесь». Я покачал головой. «Не из-за меня. Вы сослались на закон. А стоило бы помнить старинную поговорку. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Или вы надеялись, что моя семья смирится с вашими подковерными играми?» «Ничего подобного не было», — княжна поджала губы. «Мы играли по правилам, госпожа Свиридова. Никого не обманывали. Хотя вы могли учесть то, что семья Чеховых пополнилась двумя новыми членами. Но даже без Зимина ход с законом не сработал бы. Я, начало было Елена Анатольевна, но я ее перебил. Вы, как всегда, меня недооценили. Именно этот просчет привел вас сюда. Так что не стоит винить меня, лучше извлеките из ситуации урок». Свиридова молчала, сверля меня полным ненависти взглядом, а затем произнесла: «Пришли, чтобы прочитать мне мораль?» Я покачал головой. «Нет, не за этим. Хотел бы поговорить с вами по поводу вашей сестры». Девушка облокотилась на ограждение и уточнила: «И что же вы хотите про нее узнать?» «По старым правилам, семья сперва должна сосватать старшую дочь. И до недавнего времени вы не торопились замуж, сосредоточившись на карьере. Что же изменилось?» Она опустила голову, немного помолчала, явно не желая посвящать меня в секреты семьи. «Я могу прямо сейчас уйти и оставить в стойле парашу, которая не исполнила все свои обязанности», — сурово отчеканил я. Девушка вскинула лицо, и глаза ее полыхнули обидой. «Елена Анатольевна, вы вновь меня недооцениваете. Вероятно, вы решили, что я пришел к вам с вопросами, но на самом деле я уже знаю все, что мне нужно. Осталось выяснить, что нужно вам. Быть может, вам и впрямь пришлась по душе загородная жизнь, а я лишь мешаю вашей судьбе. Слышал, вы нашли общий язык с конюхом, он даже подарил вам целую лопату отменных удобрений». Свиридова медленно покачала головой, а затем нехотя произнесла. Позднее раскрытие дара сыграло с Натальей Анатольевной злую шутку. Сестру бросала из крайности в крайность. Поначалу она всерьез увлеклась вами. Отец оценил ее выбор и дал добро на дальнейшее развитие событий. Он посчитал, что вы – тот самый человек, который сможет составить младшей дочери идеальную партию, даже несмотря на ваш цвет силы. А с чего вы решили, что она не передумает? Открытие силы в таком позднем возрасте сильно меняет нрав. Наталья всегда была послушная и старалась во всем угодить папеньке, нахмурилась Елена Анатольевна. Несмотря на все свои выходки, она всегда понимала, где пролегает граница дозволенного. «Прямо как вы», — сказал я сухо, — «вы тоже оказались послушной дочерью». Я не была против, когда отец предложил мне в женихи Гагарина, не стала возражать собеседница. «Наши семьи дружат уже долгое время, и мне казалось, что с ним проблем не будет. Мы сможем найти общий язык и станем жить в мире». Со свадьбой никто не торопился, и Наталья могла спокойно обуздать свою силу, пока не пришло бы ее время. Но все пошло не так, я скрестил руки на груди. Так вышло, что увлеченность некромантом стала слабеть после того, как Наталья увидела вас в загородном доме с некой дамой в маске кошки. Оказалось, что сестра, довольно ревнивая натура и вовсе не хочет быть на вторых ролях, и она переключила свое внимание на другого человека. «Вот оно что», – задумчиво протянул я, – «и этим другим человеком оказался ваш жених, как же так вышло?» «Это сложно объяснить», – нехотя ответила Свиридова, – «дела семейные, яснее не стало, но я оказался прав, и думаю, что идея сослаться на старый закон принадлежала вашему отцу». Девушка молча кивнула, и я продолжил. «Я готов поговорить со Станиславом Александровичем об отмене этой вашей помолвки. Правда, вырвалась у девушки с надеждой, но у меня есть условие. Вы навсегда оставите попытки сблизиться со мной и объясните своему отцу, что давить на меня бесполезно». В глазах девушки блеснула надежда. «Если вы сделаете это, я буду вам должна», – поспешно проговорила она. «Клянусь искупителем, я все поняла. Даю слово высокорожденной, что не стану претендовать на союз с семьей Чеховых, если у вас получится откатить все договоренности и признать этот союз ничтожным. Нам ведь не обязательно быть врагами, Елена Анатольевна», – проникновенно продолжил я. «Если вам нужна помощь, вы можете просто попросить меня. Вы ведь уже поняли, что у меня получается решать вопросы, и я вполне мог бы выручить вас, если возникнет такая необходимость». Девушка замялась, а затем покачала головой. «Говорю же, это семейные дела». Я тяжело вздохнул и пожал плечами. «Значит, мы поговорим, когда вы будете готовы. Вы придете в мой офис, и я постараюсь вам помочь». Я развернулся и направился прочь, оставив Елену Анатольевну в стойле. «Павел Филиппович». Голос девушки прозвучал за спиной, когда я уже подошел к выходу. Я остановился, обернулся. «Вы сказали, что если бы Зимин не был членом вашей семьи, то этот закон все равно бы не помог мне стать Чеховой. Почему?» Я молча отодвинул полу пиджака, задрал рубашку и указал на бок, где оставалась отметина после смертельной раны. Спокойно пояснил. «Я умер, спасая одну дуреху, которая нарушила комендантский час и встретилась с цареубийцей». Лицо Свиридовой побледнело, а губы задрожали. «Но вы», — начала была она, — «меня спас Хронос, который поймал нужный момент и смог отмотать время», — спокойно ответил я, — «но я успел встретиться с приграничницей и вернулся уже другим человеком, так что фактически перед вами совсем другой адвокат Чехов, и любой суд принял бы это как доказательство. И раз уж мы говорим откровенно, то вам стоит вспомнить, что существуют иные законы, которые обязывают платить кровью за кровь. За пролитую мной кровь моя семья могла бы потребовать вашей крови, княжна, или кого-то из тех, кто вам дорог. Но мы не играем в такие игры, это не наш уровень». Я вышел из стойла, оставив Свиридову в одиночестве. Зимин ждал меня у конюшен. «Ну, как побеседовали?» — спросил он и окинул меня оценивающим взглядом. «Судя по тому, что ран от вил на вас нет, вы оказались правы», — ответил я. «Гагарин заключил союз с младшей Свиридовой». Стас кивнул. «Это было очевидно. При желании можно даже найти, где прячутся эти юные возлюбленные». «Зачем?» – удивился я. «Сами объявятся, когда по городу разойдется слух о вашей с Еленой Анатольевной помолвке. «Кстати, ваша невеста вам еще не надоела?» Зимин усмехнулся. «Даже не представляете, насколько, Павел Филиппович», — ответил он. «От нее одни проблемы. Тогда, быть может, пора ее освободить», — уточнил я. Зимин нахмурился. «А если у нее возникнут проблемы в семье?» Я пожал плечами. «Я хотел сегодня поговорить с судьей Свиридовым, так что мог бы обсудить и этот вопрос». Свиридова и Зимин официально оказались связаны в Яблоневом саду. Более того, связаны старым законом, а месть за гибель родича, пусть и новоявленного, еще более древний закон. Так что вряд ли Свиридов рискнет обидеть свою дочь. «А она больше не станет вам докучать?» — с сомнением уточнил Кустодий. «Она уже поняла свою ошибку», — ответил я, — «и вряд ли рискнет приблизиться к моему дому, потому что иначе она попадет обратно к вам. Думаю, она это прекрасно понимает и не станет рисковать. Все же чистить навоз ей не пришлось по душе». «Воля ваша, мастер Чехов», — согласился Стас. «Мне только в радость будет отправить ее на все четыре стороны». Он зашагал на конюшню, а затем оттуда послышался его бас. Слов я разобрать не смог, но через несколько секунд из ворот конюшни выскочила Свиридова. И мне отчего-то показалось, что первое, что сделает девушка, вернувшись в Петроград, это запишется к душеправу. «Елена Анатольевна», — позвал ее я. Девушка остановилась и медленно повернула голову. «В Петрограде уже наверняка прошел слух, что вы со Стасом помолвлены. Очень рекомендую поддерживать его. Он обезопасит вас от недовольства вашего батюшки. Полагаю, в ином случае, он может найти вам другую пару, или просто решит, что вы слишком близко приняли к сердцу отказ. Как знать, после этого вы легко можете оказаться послушницей в монастыре». «Спасибо, Павел Филиппович», — ответила девушка после некоторой заминки. Кажется, она наконец поняла, что все для нее складывается не так уж и плохо. Она развернулась и бросилась к дому, собираясь, должно быть, переодеться и как можно скорее покинуть усадьбу. «Как быстро бежит», — задумчиво сказал Стас, глядя ей вслед. «Видимо, не понравилось ей у нас в гостях. Загородная жизнь не каждому по душе», — согласился я и вынул из кармана телефон. Нашел номер Фомы и нажал вызов. За спиной сразу послышалась мелодия звонка, а через секунду и голос слуги. «Искали, вашество». Я отменил вызов, убрал телефон в карман и обернулся. Фома стоял в нескольких шагах от меня, довольно щурясь. «Нам пора ехать», — сказал я. Питерский кивнул. «Как скажете, вашество». Он развернулся и последовал к машине. «Идемте, я вас провожу», — предложил Стас, и мы направились за Питерским. «Ну, был рад, что в гости заглянули. Заезжайте еще», — начал Кустодий, когда мы шли по дорожке. «Обязательно», — ответил я и пожал протянутую руку. «Простите, что вам пришлось во все это ввязаться». Стас отмахнулся. «Чего не сделаешь ради семьи. Авдотья, наверное, еще долго будет припоминать вам это». «Она отходчивая», — ответил Зимин. «Так что, думаю, этот вопрос можно считать улаженным». Я кивнул. Мы подошли к машине. Я попрощался с Зиминым, и тот отправился назад к конюшне. Я же, открыв дверь, сел на переднее сиденье. «Куда едем, вашество?» — тут же поинтересовался Фома. «Пока не знаю», — ответил я, вынул телефон и набрал бабушке. Трубку не брали очень долго. Наконец, в динамике послышался голос Софьи Яковлевны. «Слушаю». «Ты не могла бы договориться о встрече с судьей Свиридовым?» — без предисловий начал я. «Сегодня?» «Именно». «Конечно. Адрес сброшу сообщением». Чехова завершила вызов. Я же откинулся на спинку сиденья и принялся ждать, вертя в руке телефон. Глава 21. Разговоры на чистоту. Не прошло и получаса, как из хозяйского дома выбежала Свиридова. Она оказалась облачена в платье явно с чужого плеча. Видимо, Авдотья была так рада отъезду гости, что поделилась с ней своей одеждой. Рубаха и юбка были тонкокосной княжне немного велики, но выглядели чистыми. Ткань слегка пристала к влажному после быстрого душа телу, а синего платья, в котором Зимин увез судейскую дочь из Яблоневого сада, видно не было. Должно быть, оно осталось у Зимина в качестве трофея, а может, Авдотья опустила его на тряпки. Елена Анатольевна подошла к машине и осторожно постучала костяшками пальцев по стеклу. Я опустил его и коротко осведомился. «Вы что-то хотели, госпожа Свиридова?» Она воровато оглянулась на крыльцо дома, куда вышли Зимин со своей невестой. Стас бережно обнял подругу, а та благожелательно махнула на прощание нам рукой. «Да, мастер Чехов», — пробормотала девушка. «Если вас не затруднит, то не могли бы вы, если не сложно». Стало понятно, что просить Елена Анатольевна не привыкла. По роду деятельности и по происхождению ей часто доводилось диктовать свои условия, а вот с просьбами у нее ранее опыта не было, но помогать ей я не собирался. Мне подумалось, что здесь она получила хороший жизненный урок, но уж очень коротким он оказался. Конечно, княжна умна и вполне могла усвоить его и за один день. «Чего она от нас хочет, вашество?» – пробурчал Фома и недовольно поморщился. «От нее немного пованивает. Я понимал, что чутье кота позволяет питерскому ощущать ароматы, которых я не был способен уловить». Впрочем, девушка не услышала слов помощника и, отбросив за спину влажную косу, продолжила. «Вы не могли бы меня подвести до города?» Она закусила губу, подумала немного и добавила. «Не хотелось бы оставаться тут и стеснять добрых людей, и просить господина Зи. Морозова мне неудобно, а меня удобно?» Я сощурился, ожидая, пока Елена Анатольевна поднимет на меня глаза. «Пожалуйста», — выдавила она из себя и густо покраснела. «Я буду вам обязана». «Пустое», — великодушно отмахнулся я, и предложил перед тем, как поднять стекло. «Садитесь». Казалось, Елена на секунду растерялась. Наверняка она привыкла к тому, что двери перед ней почтительно распахивают, но я не собирался выходить для этого из машины. И княжна, как только отмерла, сама открыла дверцу и быстро юркнула в салон. «Спасибо», — тихо проговорила она, обхватив себя руками. «Там есть вода, если вас мучает жажда», — неожиданно мягко обратился к ней питерский, бросив на нее взгляд в зеркало заднего вида. «И орешки. Я нарочно для Павла Филипповича прикупил в хорошей лавке». «Спасибо», — рассеянно повторила княжна. Машина тронулась с места и покатилась по дороге. Вдоль асфальтовой полосы какое-то время бежала огромная длинноногая собака, которая, скорее всего, и была тем самым волком, зверем шамана Коли. Но никто не обращал на нее внимания, особенно притихшая на заднем сидении девушка, сжавшаяся буквально в комок, желая казаться меньше. Вскоре мы оставили позади владения Авдотьи и Стаса. «Мне понравилось у Зимина», — добродушно сообщил Фома. «Они выбрали хорошее место для дома. Неподалеку протекает речка, годный водопой для лошадей. А видели бы вы их лес? Там такие занятные тропы. Грибов после дождя будет уйма. Да еще такие травы и ягоды там растут. То есть вы зовете его по старой фамилии?» — подала голос Свиридова. «Он ведь ее сменил. Большую часть жизни Стас Александрович был Зиминым», — ответил я. «И между собой мы продолжаем звать его порой по старой памяти. Сам он не против этого. Безродный, который получил желаемое признание, не возражает против этой позорной фамилии», — удивилась Елена. «И я этой бабе предложил орешки», — возмущенно фыркнул Фома, а потом поправился. «То есть этой женщине. А вы считаете, что раньше ему стоило стыдиться отсутствия отчества?» — со всем возможным спокойствием уточнил я. «Для вас человек без этой добавки к имени недостойный?» Свиридова пожала плечами и взяла из кармана сиденья бутылку с водой. «Мне сложно понять вашу любовь к людям подобного сорта. Хотя для меня осталось загадкой, почему ваш Зимин решил жениться на этой деревенской девице. Пусть он и недостаточно чистой крови, но его новый титул и должность...» «Притормози-ка, Фома», — тихо попросил я, и он тотчас принял к обочине и остановил машину. «Позвольте вас на пару слов, княжна», — отчеканил я, выходя наружу. Теплый ветер растрепал волосы, и я зажмурился, чтобы усмирить закипающую внутри меня злость. Девушка вышла из автомобиля и подошла ко мне чуть ближе. Было заметно, что ей не по себе, но к чести ее Свиридова не пыталась играть в жертву. Она подняла подбородок и прямо посмотрела на меня. «Я понимаю, что он ваш родственник», — начала она. «Замолчите», — твердо потребовал я. Девушка пораженно распахнула глаза, открыла было рот, чтобы возразить. «Одно слово и, клянусь искупителем, я верну вас обратно и буду просить Авдотью, чтобы она сослала вас на конюшни на пару лет. Может, после чистки навоза из вас самой выйдет вся дрянь». Свиридова дрогнула и поджала губы. «Буквально накануне вы за одно мгновение потеряли все, что делало вас важной и особенной. Вы потеряли статус, имя и титул, и сделались собственностью постороннего человека. Вы получили бесценный опыт, смогли посмотреть наизнанку жизни. И мне показалось, что вашего ума должно хватить на то, чтобы осознать, насколько жизнь может быть несправедлива к тем, у кого от рождения нет выбора, нет титула и власти. Никакая деревня и все килограммы навоза не сделают из меня деревенскую бабу», — холодно процедила Свиридова. «Вы готовы это проверить?» Я подался к ней, заставив попятиться. «Дай мне повод, параша, и ты до конца дней останешься простой девкой, которой в морду кидают лопату лошадиного навоза. Елена взвизгнула и бросилась на меня с кулаками. Я легко перехватил ее запястья и завел их ей за спину. Лица наши оказались совсем рядом, и я ощутил запах мыла, которым совсем недавно пользовалась девушка. Я некромант, я вижу людей без мяса и костей, и знаю цену тому, что у них внутри. Вы можете отмыть от себя эту грязь, но от вас всегда будет пахнуть, потому что ваша душа нечистая. Я могу это ощущать, княжна, от вас скверно несет. Быть может, все дело в вашем воспитании. Вероятно, ваш папенька внушил вам, что вы да нельзя особенное, но поверьте, вы ничем не лучше Авдотьи, которая осталась в том доме. От нее отказался родной отец, потому что закон ему это позволил. Но она, достойная девушка, она не чурается работы и сумела стать главной конюшиной в императорской конюшне. И если вы позволите себе скверно отзываться о ней, то я обещаю передать эти слова Станиславу Александровичу. Он добрый к женщинам, никогда их не бьет, но, думаю, что для вас он сделает исключение и вызовет на поединок чести. А я добью вас после смерти, развеяв душу без следа. Если вы не способны,